Высохшими от старости пальцами старый фриц барабанил по дешевой табакерке, которую привык называть ящиком Пандоры. О боги! Когда вы создавали женщину, вы вручили ей тайны хитрости, пороков и лживости. Все эти качества Пандора хранила в сосуде, столь мало похожем на табакерку. Но иногда отсюда кое-что из опыта Пандоры выскакивает, — сказал король. Сейчас он ужасался брачным химерам Иосифа II. Разве можно допустить, чтобы две родные сестры, Мария в России и Елизавета в Австрии, царствовали в будущем одновременно? В этом случае, — сказал король, — моя бедная Пруссия попадет в русско-австрийский капкан. В поисках выхода из опасной комбинации Фридрих усиливал сближение с Англией, а для маскировки пытался привлечь к союзу и Россию. Безбородко не сразу, но все-таки разгадал содержимое ящика Пандоры, а Екатерина при встрече с Гаррисом разрушила козни старого фрица. Известно ли, милорд, вашему кабинету, что, предлагая союз Англии, король Пруссии предложил такой же союз и Франции, но уже направленный против вашего королевства? «Какое низкое коварство!» — воскликнул Гаррис. «А вы опять неискренне!» — прищурилась Екатерина. Накануне зимы Безбородко, приняв в кабинете усталого курьера с Моздокской линии, вошел к ней с докладом. Царь грузинский Ираклий и царица Дариджан из Менгрельского дома князей Дадиани слезно просят помощи у престола вашего, дабы спасли вы Грузию от набегов лезгинских. Обязуются содержать на своем коште 4000 наших солдат, ежегодно отсылая ко двору вашему по 2000 ведер вина и 14 лошадей самой лучшей породы. Нужны нам эти ведра, и нужны нам эти лошади. Опять новые заботы, — вздохнула Екатерина. Ираклий муж славный, но вот супруга его Дарья язва каких свет не видывал. Подумаем, извести Светлейшего. Светлейший уже предвидел события. Раздираемая внутренними распрями, интригами царицы Дариджан, Грузия была ослаблена войнами. Царь Ираклий II поступил как мудрейший политик, издали протянув руку России. В крепости Георгиевск, что неподалеку от Пятигорска, был подписан Георгиевский трактат о дружбе и помощи, который навеки соединил два народа — русский и грузинский. Отныне Грузия отвергала зависимость от Ирана, Персии и Турции, уповая едино лишь на защиту русского оружия. «Устроились они там за горами», — ворчал Потемкин. «Пока доберешься с пушками, все мостолыги переломаешь». Главная трудность была в том, что кубанские татары, нагаи, грабили русские обозы, полонили людей, убивали раненых. Россия ежегодно словно дань платила, выкупала из плена солдат и офицеров, годных после плена лишь в инвалидные команды. Потемкин велел Суворову снова выехать на Кубань, дать отчет о делах тамошних. В январе обещал встретиться для совещания. Как раз в это время из Европы вернулся князь Григорий Орлов. Уже помешанный после смерти жены, он часто пребывал в меланхолии, иногда же, впадая в буйство, ломал в руках дубовую мебель, крошил в пальцах фарфор и хрустальные чаши. Страшно было Екатерине слышать вопли его: «Бог наказал меня за грехи ваши, за кровь невинную!» Дикие инстинкты владели им. Орлов все время склонялся к насилию. Женщины разбегались при его появлении. Потемкин предложил связать Орлова и обливать холодной водой. Екатерина сказала, что он извещен во множестве государственных тайн, может их разболтать. Она отправила его по Царепту, на Царицынские воды. Только что Россия обрела новый орден, святого Владимира, даваемый за военные и гражданские доблести, и Екатерина сделала безумца Владимирским кавалером, пусть тешится. После питья вод Григорий Григорьевич был отвезен в Москву и сдан под надзор братьев. — А если сбежит, что делать? — спрашивал Потемкин. — Сбежит, ловить станем, — отвечала Екатерина. Потемкин тоже сделался кавалером владимирским. Последние дни он мучился стихами, не своими, чужими. Там славный окорок вестфальский, там звенья рыбы астраханской, там плов и пироги стоят, шампанским вафли запиваю и все на свете забываю средь вин, сластей и аромат. Таков Фелиция я развратен, но на меня весь свет похож, кто сколько мудростью не знатен, но всякий человек есть ложь. — Эй, звать сюда Державина! — повелел Потемкин. Державин явился, уже статский советник. — Читай то место, где я, проспавши до полудня. — Да разве ж я вашу светлость осмелюсь в виршах своих воспеть? Но если изволите указывать, прочту. А я, проспавши до полудня, курю табак и кофе пью, преобращая праздник в будни, кружу в химерах мысль мою, то плен от персов похищаю, то стрелы к туркам обращаю, то, возмечтав, что я султан, вселенную устрашаю взглядом, то вдруг, прельщаясь нарядом, скачу к портному по кафтан. — Хорошо писать стал Гаврила, — сказал Потемкин. Я не сержусь, что восславил ты пороки мои. Сегодня властвую собою, а завтра прихотям я раб. Верно ведь? Державин ударился возвышенный. Екатерина от державинской Фелиции была в восторге. Поэт, воспев ее заслуги, высмеял вельмож. Впервые за всю жизнь Державину не пришлось доказывать свое дарование. И не хлопотал о вознаграждении. Императрица по своей воле переслала ему 500 червонцев в золотой табакерке с надписью «От киргиз-кайсацкой царевны Фелиции Мурзе Державину». Бедный Вася Рубан, когда ж тебя пощекочут славою? И сам, кажется, догадывался, что вдохновенен был единожды в жизни, когда вложил душу в надпись к фальконетову камню. Кашлянув, он привлек внимание светлейшего к себе. А вот и мое. К Фебу при отдаче стихов на камень. — Валяй! — разрешил прочесть Потемкин. — Мне славу камень дал, а прочим вечный хлеб. При славе дай и мне кусочек хлебца, Феб. Да не истлеет весь от глада лирный пламень. Внемли моленьем, Феб. Не будет тверд, как камень. — Я не Феб тебе, а сердце не каменно. 100 рублев дам. Поздней осенью графы Северные пересекли рубежи, возвращаясь домой. Хмурое небо над Россией выплескивало дожди на оголенные леса. В редких деревеньках едва мерцали лучинные огни. Непролазное грязище на дорогах, карканье ворон над убогими погостами. Это была Русь. «Что тут любить?» — спросил Павел, качаясь в карете. «Россия отстала от Европы!» — вторила ему жена. Чего только не нашила Мария Федоровна у мадам Бертень, которая одевала и французскую королеву. В конце длинного кортежа, через колдобины и лужи российских проселков, измученные лошади тащили 200 сундуков, наполненных модными платьями, туфлями, муслином, газовыми материями, кружевами, помпонами, лентами, блондами, шелком, фольборами, вышивками. Приятно было ощущать себя хозяйкой всего вот этого. Но чем ближе становился день возвращения сына, тем больше мрачнела Екатерина. Придирчивым взором она еще раз окинула свою женскую свиту. Русские сарафаны с кокошниками украсят любую дурнушку лучше, чем мадам Бертень. Иосиф II верно предвидел, что все неприятности для графов Северных обнаружатся в конце путешествия. Когда они предстали перед императрицей, она чеканным голосом прочла суровую нотацию. «Молодых людей, еще не окрепших в священной любви к Отечеству, нельзя выпускать в Европу, ибо, ничего толком в ее делах не распознав, они там едины лишь пенки вкусные с чужих тарелок слизывают. Наверное, я лучше вас знаю все удобства европейской жизни, но не вижу поводов для того, чтобы низкопоклонствовать перед Европой в ущерб престижу Отечества, даже в убогости всегда нам любезного». Павел с Марией опустились на колени, заверяя императрицу в верности ее престолу. Глядя на их склоненные головы, Екатерина проявила знание о содержимом 200 сундуков. «Приготовьте ножницы», — сказала она, как, наверное, 100 лет назад говорил Петр I, собираясь стричь бороды боярам. Ножницы щелкнули, и копна волос невестки упала к ногам императрицы, стелясь мягкими волнами. «Будьте проще, дети мои», — сказала Екатерина. «Кстати, вы напрасно мучите лошадей. Как раз перед вашим приездом я объявила указно об отмене всяких пассажей. Отделка платьев допущена мною не шире 2 дюймов. Блонды и фальборы мною запрещены, а высота прически должна быть умеренна». Павел и Мария Федоровна боялись зарыдать.